Я был ковбоем, по Техасу ходил, в кобуре над лампасом револьверы носил, стрелял в индейцев и шпагой их колол. Когда пришел мой смертный час, я к Богу ушел. Сижу я в баре и виски пью, гляжу, я мчится поезд, 100 000 баксов в нем, друзья по коням и деньги наших рук коснутся. Милый Джонни, ты мой друг. Нам нужно все, мы всех готовы уложить, нам не до слов. Здесь тоже нужно как-то жить в этот раз. Повести нам должно за поворотом Джон, надежда вся на него. О, милый Джонни, гроза окрестных мест, где он промчится, там остается кристальная пуля, сразила в раз его. И еще один ковбой ушел от нас, снимая шляпу, Джон. О, дикий запад, страна скалистых гор, пустынных прерий и голубых озер. Такая жизнь бывает только раз, перерождение, карма-скрам, кого-то кто-то где-то спас.